В камере было включено ночное освещение. Под потолком горела одна тусклая лампочка. Джексон с горечью подумал, что 7 лет назад он совершенно не представлял, что лежало между ним и свободой. Теперь же он отлично знал все методы и приемы следственной тюрьмы. В конце короткого коридора, прислонив стул к стене и подремывая над газетой, сидел, он это знал, охранник. Позади него склонился над своими бумагами писарь, что-то записывая в журнал. За ними, у отделенной решеткой стены, находился лифт. Именно туда ему и необходимо было добраться. Причем сделать это было надо умно. О насилии тут нечего было и думать. Такие вещи всегда заканчивались плохо. Этой ночью было довольно тихо. Камеры вытрезвителя были, вероятно, переполнены, но вместе с ним в камере для преступников сидел только один человек. «Сигарету?» — предложил Джексон. Человек, сидящий в соседней камере за перегородкой, жадно протянул руку, пытаясь достать пачку. «Спасибо, приятель!» «Можешь оставить себе всю пачку», — улыбнулся Джексон. «Я отсюда слиняю». Человек рассмеялся. «Ты что, спятил? Мы же на 11-м этаже. Да если бы ты выбрался из этой клетки, тебе надо миновать надсмотрщиков, писаря и лифтера». «Да что ты говоришь?» — насмешливо произнес Джексон. Он схватился за решетку руками и крикнул дремавшему сторожу. «Послушай, пересади меня в другую камеру, здесь мне крысы мешают». Сторож, поднимаясь, опрокинул стул. «Ложись спать, Джексон, это просто игра воображения. У нас тут нет крыс, чтобы мне пропасть». «Нет, а вы послушайте». Джексон смотрел сторожу прямо в глаза. Из темного угла позади него раздалось какое-то попискивание. Такие же звуки слышались изо всех углов. «Черт возьми! Вот же напасть!» — изумился сторож. Арестант в соседней камере заржал. «Как в ООН!» «Я просто требую, чтобы меня перевели в другую камеру». Сторож прошлепал по коридору и вошел в камеру Джексона. Из-под кровати продолжало раздаваться попискивание. Сторож снова удивился. «В окружной тюрьме полно крыс», — сообщил он Джексону. «Но здесь я сталкиваюсь с таким впервые. Может, они забрались по мусоропроводу?» «Все может быть», — не стал возражать Джексон. Сторож нагнулся, чтобы заглянуть под нары. И в этот момент Джексон нанес ему удар по уху. Не успел тот упасть, как Джексон ловко подхватил его. «Высокий класс, приятель!» — похвалил сосед. «С такими способностями ты бы мог выступать на сцене!» «Что я и делал!» — лаконично заметил Джексон. Он связал сторожа разорванной на ленты простыней и сунул ему в рот кляп. Затем надел шляпу и пальто сторожа и спокойно вышел из камеры. «А ты не хочешь пошляться по бабам?» — обратился он к соседу. Тот покачал головой. «Они ничего не смогут мне пришить, и кроме того, для побега надо много чего подготовить. Да и тебе отсюда ни за что не выбраться». «Может быть, ты и прав», — согласился Джексон. На мгновение он прислонился к решетке камеры, из которой только что выбрался. Возможно, он и в самом деле совершает глупость. Ему тоже не смогут пришить никаких обвинений, если Тельма останется жива. Но он не был в этом уверен, а МакКрини ему не верил. А вот попытаться сорвать предполагаемое покушение Флипа на Тельму он сможет только на свободе. И ко всему прочему, это Ольга. «Трусишь?» — поинтересовался он у соседа. «Да нет, просто ни к чему». Джексон прошел по коридору и затаился в углу рядом с дверью. Потом он заговорил, подражая голосу старика-надсмотрщика. Голос его звучал взволнованно и резко. Одновременно он застучал кулаком по стальной двери. «Послушай, Джим, не зайдешь ли на минуту? Мне кажется, парень, которого прислал МакКрини, хочет повеситься». Послышался шум отодвигаемого стула. «Это каким же образом?» «Он рвет простыню на ленты». «Ну так помешай ему, старый идиот! Дай ему в челюсть!» — буркнул писарь. Ключ в замке повернулся. «Если с ним что-нибудь случится, нам не миновать!» Едва только писарь просунулся в дверь, Джексон опустил ему на голову резиновую дубинку, которую позаимствовал у сторожа. «Великолепная работа! Ребята не поверят!» — похвалил его сосед по камере. Джексон взял у потерявшего сознание писаря револьвер и сунул себе в карман. Потом он прикрепил на внутренний отворот куртки служебный знак и задвинул стальную дверь на засов. Пакет с его личными вещами еще лежал на столе у писаря. Джексон забрал деньги и открыл дверь в холл. Чиновник, обслуживающий лифт, находился в другом конце. Джексон поднял воротник куртки, словно хотел защититься от холода, и крикнул в сторону лифта. «Тебе сэндвич с черным хлебом или с белым?» «С черным!» Голос писаря не вызвал у него никаких сомнений. Имитация всегда была сильной стороной Джексона. «И не забудь зайти в прокуратуру и принести бумаги на того парня, что прислал МакКрини». Взад и вперед сновали чиновники из уголовной полиции. Увидев служебный знак, дежурный только зевнул, не прекращая своих дел. Джексон решительно нажал кнопку лифта. Лифтер был пожилой человек. Он безучастно скользнул взглядом по Джексону. «Похолодало», — сообщил он. Джексон старался держаться спокойно. «Да?» — старик кивнул. «И снег опять пошел. Я так думаю, что лето долго не продержится». Лифт остановился на 8-м этаже, потом на 5-м, 4-м, и везде ходили и выходили чиновники в форме и гражданском платье. Никто не обращал внимания на Джексона. Смена МакКрини и его людей, видимо, уже кончилась. Выйдя из лифта в холл, плиты которого были покрыты мокрыми следами отраставшего снега, Джексон приподнял воротник еще выше. Его ботинки громко скрипели на каждом шагу. Никто его не узнал, никто не окликнул, никто не попытался задержать. Стояла темная ночь. Ему в лицо ударил холодный ветер. Кроме нескольких дежурных машин, у тротуара стояло одинокое такси. Временами из здания кто-нибудь выходил, пригибался и отворачивался, направляясь против ветра. А вообще улицы были пустыми. Джексон некоторое время находился в нерешительности. Прежде чем его схватят, ему надо сделать три дела. Убедиться, что Тельма в безопасности, поговорить с Ольгой и привести в исполнение решение, принятое в тюрьме — убить Флипа Эванса. Первым делом он решил увидеться с Ольгой и поэтому направился через улицу к такси. Он открыл дверцу и сказал: «Клоган...» Слова застряли у него в глотке. На машине горел знак, что она свободна, но там уже кто-то сидел. В темноте салона светились две сигареты. Джексон схватился за оружие, прихваченное у писаря, и одновременно сделал шаг вперед. «Без фокусов!» — предупредил его голос. «Моя пушка нацелена тебе прямо в пузо. Как, черт возьми, тебе удалось выбраться из этой крысиной норы?» «На своих двоих», — глухо ответил Джексон. «Молодец!» — похвалил его Джек Уотс. «Мы здесь торчим, мерзнем и ломаем головы. Как тебя выцарапать оттуда? А ты сваливаешься к нам свадебным тортом. Мы только что говорили, что ты крепкий орешек, и ты это подтвердил». Джексон подумал, что сейчас ему всадят пулю в живот, но пока ничего такого не случилось. «Садись», — приказал Уотс. Сначала он отодвинулся, но потом передумал и показал на место перед собой. «Знаешь, садись-ка лучше к Сэму». «Не ломайся, как невинная девица, садись, Сэм по тебе страшно соскучился». «Куда едем, монах?» «В клуб». Затем он прижал к голове Джексона револьвер. «Флип считает, что наш супермен может нам подсказать, где находится Ольга».